Рефлектор. Когда Джимми Картер решил баллотироваться на пост губернатора Джорджии, его супруга Розалин начала встречаться с избирателями, желая понять важнейшие чаяния жителей округа Пич. На одном из мероприятий предвыборной кампании появилась измученная работница хлопчатобумажной фабрики и рассказала, что они с мужем работают в разные смены, чтобы ухаживать за дочерью, страдающей психическим заболеванием. Это было в конце 1960-х, и тогда восприятие психического здоровья в Америке заметно отличалось от сегодняшнего. Психически нездоровые люди, в народе именуемые сумасшедшими, либо были вынуждены справляться со своими проблемами в одиночку, либо помещались в специализированные учреждения, где было очень мало свободы и индивидуального подхода. Взволнованная историей, которую рассказала работница, Розалин убедила Джимми во время предвыборных выступлений уделять первоочередное внимание вопросам психического здоровья. Она полагала, что это найдет отклик у избирателей. И не ошиблась. Джимми Картер одержал убедительную победу. 6 лет спустя, когда Джимми Картер был избран президентом Соединенных Штатов, он назначил Розалин председателем президентской комиссии по психическому здоровью, которая вывела эту проблему на передний план американской жизни. В 2023 году, когда Розалин скончалась, Центр Картера опубликовал заявление ее мужа. Джимми Картер писал: «Розалин была равноправным партнером во всех моих свершениях. Она давала мне мудрые указания и подбадривала, когда я в этом нуждался. Она была проницательным наблюдателем, могла оценить обстановку в любой ситуации, осмыслить происходящее и предложить мудрые решения, когда это было необходимо». Причина в том, что Розалин Картер относилась к типу рефлекторов. Ключевые пункты. Процент населения – 1. Главная отличительная черта – объективность. Таланты. Как никто другой чувствует людей и ситуации, понимает происходящее, показывает нам, что происходит в наших сообществах и пространствах, служит объективным наблюдателем, предлагает глубокие идеи, выражает себя различными способами. Проблемные действия. Находиться в таких местах или в таких временных рамках, которые не подходят для его чувствительной и изменчивой энергии. Путать энергию других со своей собственной. Не уделять достаточно времени себе. Пытаться проявлять себя последовательно изо дня в день. Преследовать одну единственную цель. Популярные роли. Фасилитатор, посредник, советник, коуч, консультант, художник, активист, основатель, специалист по персоналу, эксперт по организационному развитию, куратор, дизайнер интерьеров, стратег. Что требуется в партнерстве? Свобода как возможность побыть наедине с чувством вины. Уважение к его переменчивым энергетическим уровням, понимание его многогранной натуры, признание его чувствительности к окружению, честность. На работе. Как рефлектору, вам приходится носить множество шляп в течение своей карьеры, меняться в мелочах и в больших масштабах. Многие из нас с течением времени проявляют себя все более устойчиво. Однако у рефлекторов все происходит наоборот. Как правило, вы добиваетесь успеха, если не цепляетесь за достигнутое, но неуклонно позволяете себе развиваться в своей основной деятельности, следуя не только чувству долга, сколько ощущению правильного на каждом этапе жизни. Возможно, вы замечали, что легко чувствуете и впитываете энергию других людей, их эмоции, стрессы, страхи, мнения, тревоги и не только. Такая чувствительность помогает вам лучше других понимать, что происходит в рабочем коллективе и любом ином сообществе. Если вы не принимаете чувства других за свои собственные, то становитесь чистым зеркалом, легко оцениваете пространство и отражаете то, что видите. Ясно показываете нам, что происходит в наших сообществах и командах. Вы держите руку на пульсе и, похоже, всегда точно знаете, что происходит. Это означает, что на работе вы с успехом выполняете функции аналитика, оценщика или фасилитатора. Объективность и врожденная мудрость позволяют вам интуитивно понимать, что работает, а что нет, и представлять, как можно улучшить ситуацию. Вы проявляете себя наилучшим образом, когда коллеги ценят вашу способность предлагать улучшения и замечать то, чего не хватает другим, а также, когда вы чувствуете себя важной частью команды, сообщества или чьей-то жизни. Будучи менеджером по персоналу, вы можете давать мудрые советы генеральному директору. Работая с клиентами, вы обучаете их правильному использованию продукта. В качестве активиста вы указываете на случаи социальной несправедливости и предлагаете более справедливые пути. Проще говоря, вы здесь для того, чтобы с помощью своего ясного видения изменить окружающий мир. Одна клиентка-рефлектор нашла интересное применение своим талантам. Она создала консалтинговую фирму, которая помогает руководителям по управлению персоналом, уделяя особое внимание положительному опыту сотрудников как ключевому показателю успеха компании. Эта женщина стала надежным советчиком, наперсницей и эмоциональной опорой лидеров. И они обращаются к ней, когда чувствуют, что где-то допущена ошибка, но не могут точно определить, где именно. Она объяснила: «Я успешно работаю в области управления персоналом, поскольку понимаю то, что недоступно пониманию большинства, и делаю неявное явным в корпоративной культуре и опыте сотрудников». Мудрый взгляд на вещи, свойственный рефлектору, сделал ее исключительным специалистом в этой роли, и ее услуги пользуются большим спросом. Трудности у рефлектора возникают в том случае, если он теряет свою объективность, воспринимая стрессы и эмоции других людей как свои собственные. Зачастую эти чувства захлестывают его и ведут к эмоциональному выгоранию. Если вы не уделяете себе достаточно времени, а это важнейший инструмент для защиты от чужих тревог, эмоций и страхов, работа может показаться вам невыносимой. Если же вы практикуете нейтральное наблюдение и осознаете, что не все чувства, которые вы испытываете, являются вашими собственными, вы замечаете, что все больше людей интересуются вашей объективной точкой зрения и начинают воспринимать ее как редкий профессиональный дар. Обладая такой чувствительностью, вы многое впитываете из окружения, и потому важно быть избирательным в отношении того, где и с кем работать. Уровень вашей энергии отражает состояние всей команды. Мотивированный и воодушевленный коллектив придаст вам сил, а сообщество на грани душевного истощения, наоборот, заразит вялостью. Вдохновляющая обстановка поможет вам проявить себя наиболее продуктивно и вдохновенно, а в нездоровой атмосфере скуки и разобщенности возникнет усталость, что негативно скажется на вашем самочувствии и производительности. Одна клиентка рассказала, что ее карьера изменилась, когда она стала уделять приоритетное внимание сотрудничеству с теми, кто вдохновлял ее на рост и развитие. Итак, первый важный фактор, влияющий на ваше состояние, это окружающая среда. Кроме того, ваша энергия, выраженная в конструктивных действиях, изменяется в рамках месяца, а не ежедневно, как у проекторов. На этой неделе вы успеваете сделать больше других, а на следующей вам нужен отдых. Принятие своего естественного ритма – ключ к успеху. Это может означать, что вам лучше работать в одиночестве и с полной отдачей, когда не хватает свободного пространства, и общаться с другими людьми, когда это вдохновляет. Все зависит от того, как вы себя чувствуете и что вам требуется в данный момент. Идеальный режим работы должен быть гибким и позволять вам свободно направлять свою энергию в окружающий мир и обратно, в зависимости от того, что кажется правильным в данный момент. Как правило, вам удобно сотрудничать с генераторами и манифестирующими генераторами, которые могут обеспечить постоянную энергию и стабильное присутствие, когда ваша энергия растет и падает. Особенно гармонично складываются рабочие отношения с проекторами, которые видят мир по-своему и, как и вы, излучают энергию в режиме приливов и отливов. Поскольку вы действуете не так, как большинство людей, помните, что вас всего 1%. Традиционные методы и правила, которые работают для других, могут не сработать для вас. Постарайтесь определить, что вам нравится делать и как вы можете использовать эти предпочтения в своей карьере. Полезно будет вести бизнес таким образом, чтобы соблюдать естественные циклы своей энергии в рамках месяца. Хорошо, если у вас есть команда, которая управляет ежедневными операциями, чтобы вы сосредоточились на том, куда сегодня ведет вас ваша энергия. Можно также договориться с начальником о гибком графике работы, чтобы выбирать свою рабочую среду, например, 2 дня в неделю. Если ваша должность пока не позволяет гибко организовывать время, поищите другие простые способы учитывать естественные колебания энергии и чувствительности к пространству. Например, в момент упадка сил можно устроить небольшой перерыв на чай, поработать бок о бок с коллегой, который вас вдохновляет, или переместиться в свой любимый уголок в офисе. Устраиваясь в новую компанию, обратите внимание на то, насколько вдохновляющими выглядят там люди и пространство. Ценится ли ваше видение и востребовано ли оно? Понимают ли сотрудники ваш стиль работы? Сколько гибкости обещает ваш рабочий график? Насколько разнообразны новые обязанности? Есть ли возможности для дальнейшего развития и роста? Сможете ли вы оказывать значимое влияние на команду или сообщество, уделяя при этом внимание своему благополучию? Частые удивительные события – хороший признак того, что вы находитесь на правильном карьерном пути. Это значит, что вы воспринимаете каждый день как свежий и волнующий, что вас радуют открывающиеся возможности и ваши собственные проявления, что вас приглашают делиться своими размышлениями, и вы видите, как ваши идеи преображают пространство. Частые сюрпризы дают вам сигнал продолжать двигаться в том же направлении. Если же вы замечаете, что регулярно испытываете разочарование, расценивайте это как приглашение разобраться в себе, внести необходимые изменения и выбрать более привлекательное направление. Чем меньше у вас будет желания навешивать ярлыки на то, кто вы есть и чем занимаетесь, тем более удивительной и волшебной будет ваша карьера. Вместо того, чтобы погружаться во множество увлечений сразу, как это делает манифестирующий генератор, вы скорее обнаружите, что каждое время года приносит новую страсть или новый способ самовыражения. Я часто напоминаю своим клиентам из числа рефлекторов, что перед следующим карьерным шагом не стоит спрашивать себя, в чем моя цель? Ключевой вопрос в этой ситуации другой. Что мне сейчас приятнее и интереснее всего? Усердный поиск одной единственной цели вас только утомляет и запутывает. Однако принятие себя и своих качеств без натужных размышлений о том, к чему все это приведет, сделает вас свободными. Взгляните на мир новыми глазами. Эллен много лет работала в крупном технологическом стартапе, выполняя любые функции, необходимые в текущем процессе. Ей приходилось и наполнять подарочные пакеты для рекламных мероприятий, и помогать командам разработчиков в переосмыслении набора функций, и посредничать в спорах между сотрудниками, и участвовать в заседаниях правления, и рассказывать о своих наблюдениях. Несмотря на то, что ее роль заключалась в операционной деятельности, генеральный директор, раздумывая над каким-нибудь новшеством, часто спрашивал ее совета. Эллен знала, что ее идеи ценны, особенно для генерального директора, и эта работа ей нравилась, но что-то было не так. Когда я рассказала о рефлекторах, Эллен наконец поняла, в чем проблема. Ожидание, что она будет постоянно доступна и активна, противоречило ее природной изменчивой энергии. От нее требовались действия, хотя ее истинная сила заключалась в том, чтобы видеть, подмечать или чувствовать то, чего не осознавали другие. Понимать, что не работает и что необходимо для обеспечения прогресса. Эллен сказала мне, «Я просто не приспособлена к тому, чтобы действовать в одном темпе с коллегами. Чем больше я стараюсь не отставать, тем меньше успеваю». Необходимость ежедневного присутствия в офисе тоже ощущалась как удушающая. Идеи Эллен не всегда находили отклик, а отсутствие разнообразия воспринималось как застой. В ходе наших встреч Эллен начала подумывать о том, чтобы найти работу, которая больше соответствовала бы ее характеру. После разговора со своим генеральным директором она перешла с постоянной работы на должность консультанта, и первым клиентом стал ее предыдущий работодатель. Теперь, когда ее не перегружала ежедневная работа в офисе, Эллен могла направить свою энергию на то, чтобы помогать генеральному директору в улучшении динамики работы команд. Она сократила свое присутствие в офисе до одного дня в неделю и весь этот день проводила на совещаниях, делясь своими идеями. То, что когда-то было второстепенным занятием, стало центром ее внимания. Вскоре список ее клиентов вырос. Эллен начала консультировать несколько компаний и стала надежным источником мудрости. Теперь генеральный директор обращался к ней, когда желал получить объективный взгляд на проблемы. Эллен построила карьеру на своем истинном даре видеть то, что не видно другим. Большинство консультаций она вела удаленно, сидя в своих любимых кафе и коворкингах. Осознав свои уникальные энергетические потребности, Эллен изменила свою карьеру и жизнь. Самое приятное в ее пути – новое ясное понимание, что никакая роль не может быть конечной целью. Смысл жизни невозможно свести к какой-либо должности. Если сегодня нам что-то нравится, это не означает, что мы будем любить это вечно. Эллен приняла эту часть своего дизайна, следовательно, когда придет время, она будет готова к следующей главе своей профессиональной эволюции. В отношениях. Рефлектору важно развивать отношения с людьми, которые ценят его особенности и не ожидают, что он будет соответствовать нормам. Обычно люди далеко не сразу понимают, как вы функционируете, и потому хорошо, если ваши близкие искренне этим интересуются. Вы можете обнаружить, что в разных кругах и группах раскрываются разные грани вашей личности. В одной группе может проявиться ваша живая и игривая сторона, а в другой – более вдумчивая и сдержанная. Это естественно для рефлекторов. У вас есть много качеств, которые стремятся проявить себя, и разные отношения позволяют по-разному это делать. Проводя время в разных сообществах, вы не будете подвержены чрезмерному влиянию чувств и точки зрения только одного человека. Одна из моих клиенток осознала необходимость перемен, когда заметила, что в семье Она ведет себя совсем не так, как с друзьями и партнером. Она встревожилась, приняв это за отсутствие внутреннего стержня. А я напомнила ей, что так проявляется качество необъятности. Когда вы оказываетесь в нужном месте среди нужных людей, на первый план естественным образом выходит идеальная версия вас. Прекрасным напоминанием для рефлекторов служат слова Майи Энджелоу. «Драгоценное сокровище, ты сияешь, ты лучишься, отражая все хорошее, что есть в мире. Просто взгляни на себя. Выберите себе окружение из людей, которые рады видеть и принимать вас в новых версиях. Пусть близкие не ограничивают вас рамками какой-то определенной личности, а ценят возможность постоянно быть свидетелями вашего развития. Пусть они встречают вас без ожиданий. Вот какой ты, но с перспективой. Хочу скорее увидеть, каким ты станешь. Одна клиентка, составляя свое резюме для сайта знакомств, написала: «Я не определилась». Так она решила с самого начала создать пространство для постоянной трансформации. Эта изменчивость подчеркивает важность таких отношений, которые не требуют от вас последовательных действий изо дня в день, а тем более до конца вашей жизни. Учитывая, насколько сильно влияют на вас окружение и люди, с которыми вы общаетесь, важно позволить себе быть придирчивыми при выборе связей и обстановки. Существенной может оказаться даже такая мелочь, как расположение столиков в ресторане. Если чувствуется нехватка энергии, вы можете пересесть, и пусть кто-то думает, что вы чересчур щепетильны. Ваши партнеры и друзья при желании могут поддержать вас в этом, спросив: «Как тебе атмосфера в этом ресторане? Тебе нравится этот гостиничный номер? Похож ли этот район на тот, в котором тебе хотелось бы проснуться?» Зная, что правильное окружение приносит вам приятные впечатления, ваши самые близкие люди должны быть рады помочь вам в этом, ведь тогда и они сами получат от вас все самое лучшее. Ваша чувствительность распространяется не только на пространство, но и на людей. Если друг с энтузиазмом относится к своей работе, его энтузиазм передается и вам. Если у партнера застой в карьере, вы тоже ощущаете неудовлетворенность. Если ваша сестра подавляет сильные эмоции, вы чувствуете тяжесть и скованность. Это значит, что в начале отношений вам стоит особенно внимательно прислушиваться к своим ощущениям от человека. Инвестируйте в людей, которые осознают свое энергетическое воздействие и бережно относятся к своей энергии, в тех, чью энергию вам нравится впитывать. Помните, что люди, которые чувствуют себя хорошо, будут развиваться вместе с вами. Иногда вы заметите, что вам хочется отдалиться от группы, которая год назад казалась вам родственной по духу, или от друга, с которым вы раньше виделись каждый день. Регулярно анализируйте, куда вы направляете свою энергию, и смиритесь с тем, что ваши предпочтения и желания в отношениях будут постепенно меняться. Конечно, некоторых отношений избежать непросто. В таких случаях идеальный способ позаботиться о своей энергии состоит в том, чтобы выстраивать четкие границы и отводить себе время для подзарядки. Как бы ни поднимало настроение общение с другими людьми, не менее важно проводить время в одиночестве, чтобы переосмысливать и отпускать мысли и чувства, которые вам не принадлежат. Вы должны чувствовать себя свободными и использовать это время, как вам нужно. В идеальном случае партнер или друг заметит, что вы обременены несвойственной вам энергией или хотите побыть наедине с собой, и посоветует вам отдохнуть, особенно если вы только что много общались. Уровень вашей энергии может меняться день ото дня. Хорошо, если ваши близкие деликатно проверяют, доступны ли вы в данный момент, а не предполагают что-то на основе прошлых шаблонов. Для родителей рефлекторов особенно важно находить хотя бы 5 минут для перезагрузки и подзарядки, не чувствуя себя виноватыми. Возможно, вам будет приятно выделить в своем доме уголок или своего рода святилище, где можно уединяться. Кроме того, старайтесь водить своих детей в такие места, которые приятны вам самим. Там вы проявите себя с лучшей стороны. Если вы живете с партнером под одной крышей, то полезно будет иногда ночевать в отдельной спальне. Это дает вам пространство для восстановления связи с самим собой. Возможно, вам легче будет расслабиться и заснуть, если перед сном вы выполните какие-нибудь простые ритуалы. А это может быть непросто, если вы делите комнату с энергичным партнером, который увлеченно работает допоздна. Если в конце дня вы уделите немного времени себе, это пойдет на пользу вам обоим и позволит каждому из вас придерживаться своего собственного ритма. Если рефлектор берет на вооружение чужие подходы к отношениям, будь то рутина перед сном или другие аспекты совместной жизни, предпочитая их своим собственным, то со временем он устает, отрываясь от своей подлинной натуры. Инвестируйте в такие отношения, в которых партнер уважает вашу индивидуальность и позволяет поступать по-своему, в которых постоянно открываются новые удивительные возможности. Коммунальный блюз. Окончив колледж, Брук получила в подарок сеанс дизайна человека. Она пришла ко мне, не очень-то зная, чего ожидать. Я обрадовалась. Всегда приятно представлять эту систему молодым людям. Многие из моих клиентов сожалеют о том, что не открыли ее для себя десятилетиями раньше. Брук переехала в Лос-Анджелес, чтобы начать свою карьеру. Как и многие ее подруги, она нашла соседку по квартире на сайте объявлений. Как только мы сели за стол, девушка начала делиться своими опасениями по поводу новой жизненной ситуации. «Я постоянно на взводе», — начала Брук. «Моя соседка очень милая, но мы разные люди, и нам трудно жить вместе. Для моего душевного благополучия нужно, чтобы в моем пространстве было чисто. Но сколько мы ни говорим об этом, она везде оставляет беспорядок. Я закрываюсь в своей крошечной комнате, потому что места общего пользования вызывают у меня стресс. Я люблю одиночество, потому что мир огромен. Но соседка вторгается в мое личное пространство. Она не понимает моего стремления к уединению. Она также расстраивается, когда я не хочу гулять с ней допоздна. Иногда я не против, но не всегда. Что мне делать? Просто смириться с этим? Получается, что так и должна выглядеть жизнь у человека, которому за 20. Мне нравится, когда люди интуитивно воплощают свой дизайн, сами того не подозревая. Брук, похоже, что в этой обстановке твои потребности не удовлетворяются, и твой дизайн проливает некоторый свет на причину, сказала я ей. Ты права, ты очень чувствительна к своему пространству, и важно, чтобы оно было похоже на святилище. Ты не просто предпочитаешь проводить время в одиночестве. Это тебе необходимо. Ты ощущаешь мир острее, чем большинство людей, и уединение нужно тебе для восстановления сил. Кроме того, твоя энергия естественным образом колеблется, а это не все понимают. Чтобы предотвратить эмоциональное выгорание, тебе следует постоянно осознавать свой уровень энергии. Брук почувствовала свою правоту. Проблемы, с которыми она сталкивалась, оказались реальными. Неудивительно, что жить с этой соседкой было так тяжело. Дизайн человека дал девушке столь необходимое разрешение быть собой. После нашего разговора Брук обсудила с соседкой свои границы и объяснила, какая поддержка ей нужна. К сожалению, Соседка не смогла ее понять. В результате Брук съехала, а затем без спешки нашла новое жилье, другие обитатели которого с самого начала уважали ее потребности. Она обосновалась в Лос-Анджелесе и начала строить новую жизнь, радуясь тому, что у нее наконец-то появилось благоприятное окружение, в которое приятно возвращаться после работы. Практика. Если вы чувствуете разочарование и разобщенность, эти практики помогут вам перестроиться на оптимальный для вас ритм жизни, на работе и в отношениях. Если же ваши дни уже наполнены сюрпризами и признаниями, они останутся такими и впредь. Первое. В начале дня определите, какой тип энергии ощущается наиболее естественным. Ваш доступный запас энергии может меняться от недели к неделе, от дня ко дню или даже от часа к часу. Это совершенно нормально. Вместо того, чтобы просыпаться каждый день с ожиданием, что сегодня у вас будет такая же энергия, как вчера, оценивайте свое самочувствие. В какие-то дни вы можете испытывать вдохновение от общения с другими людьми. В другие дни вам может захотеться побыть одному. В какие-то дни вы невероятно эффективны и делаете больше, чем кто-либо другой. В другие дни даже самые мелкие задачи кажутся сложными. Подумайте, как составить расписание, которое позволит вам оказываться в разной обстановке с разными людьми в зависимости от того, как вы себя чувствуете в этот день. А затем корректируйте свой список дел и планы соответственно уровню энергии. Если от вас ожидают, что изо дня в день вы будете вести себя одинаково, и у вас мало возможностей это изменить, относитесь к себе сочувственно в те моменты, когда ваша энергия иссякает. Знайте, это не показатель того, что с вами что-то не так. Это просто напоминание о ваших естественных циклах. Второе. Практикуйте нейтральное наблюдение. Вы очень чувствительны и легко улавливаете страсти, страхи и другие эмоции людей. Если вы путаете чужие чувства со своими собственными, ситуация становится невыносимой. Однако, если вы научитесь сохранять отстраненность и не впитывать состояние окружающих, то ваша чувствительность превратится в преимущество. Начните практиковать нейтральное наблюдение. Чувствуйте, что происходит с другими, но не принимайте это на свой счет и не берите на себя ответственность. Воспринимайте свои ощущения как информацию об окружающем мире. Не следует автоматически полагать, что все это ваше и что с этим нужно как-то справиться. Если чувствуете тяжесть или неловкость, отойдите в сторону, восстановите связь со своей собственной энергией и посмотрите, сохранится ли это чувство. Спросите себя, это мое чувство? Часто в вопросе уже содержится ответ. Убедившись в своей объективности, делитесь с другими тем, что видите, если чувствуете вдохновение и встречаете открытость. Ваша способность предлагать объективную точку зрения побуждает других интересоваться вашими идеями. А такой взаимообмен приносит вам энергию и уверенность. Третье. Регулярно уделяйте время себе вдали от других. Вы наверняка замечали, что вас легко заражают энергия, возбуждение и энтузиазм других людей. Ваша открытость по отношению к окружающим – это прекрасное качество, но для его правильного использования вам нужно бывать наедине с собой. Периодическое уединение поможет вам по-новому взглянуть на свою энергию и понять, какие чувства и энергии принадлежат вам, а какие – другим. Как, например, волнение друга по поводу нового проекта или его стресс из-за работы. Если вы сделаете одиночество неотъемлемой частью своей повседневности, Вам станет легче работать в коллективе и наслаждаться партнерством, поскольку ваши обязательства будут объективными. Это поможет вам разобраться в собственных чувствах и объяснить важность пространства тем, кто вам дорог. Тогда они поймут, что ваша потребность побыть наедине с собой не направлена против них. Это жизненно важный аспект вашего благополучия. Вопросы. Первое. Где вы чувствуете больше свободы поступать по-своему, а не подстраиваться под других? Как это ощущается? Второе. Какое направление карьеры кажется вам наиболее подходящим прямо сейчас? И почему? Третье. Уважаете ли вы естественные колебания своей энергии или заставляете себя работать в стабильном темпе? Какой подход кажется вам лучшим и почему? Четвертое. В каких отношениях вы можете уделять время себе, не испытывая вины? Какие чувства вызывают у вас эти отношения и почему? Пятое. Кто раскрывает ту версию вас самих, которая вам нравится, и почему? Если есть такие люди, с которыми вам стало неприятно находиться рядом, то в чем причина изменений?